Глава 9. Дотошная укладка локонов один к одному с надежной фиксацией, тщательный макияж и изнурительный выбор того, что надеть. Кажется, я ни на одно свидание столь старательно не собиралась, как к будущему походу в кино с детьми. А как только осознала, пришла в себя и нацепила обычные джинсы, в которые заправила белый шелковый топ на выпуск. Ну и пиджак поверху, чтоб уж совсем не по-деревенски выглядело. И да, смотрелось и впрямь неплохо. По крайней мере, господин прокурор уж точно оценил. Всего на пару секундочек, но подзавис, как только я в его поле зрения появилась. Такая вот абсолютно довольная собой, я направилась с ним и младшим братом навстречу будущим приключ... то есть в кино. Та, при одной мысли о встрече, с которой я нервно кусала губы, уже ждала нас, вышагивая туда-сюда перед своим темно-красным кроссовером с тлеющей сигаретой между пальцев. Завидев нас, тут же выбросила, хотя то все равно не укрылось от взора Романа Владимировича. «Я думал, ты бросила», — укорил ее. С чего бы ему так реагировать, стало понятнее, как только она ответила. «Молока в бутылке полно и с запасом, так что осудишь меня в другой раз». Натянуто улыбнулась Женя. Та, кому данная бутылка и молоко предназначалось, мирно сопела в автомобильной люльке, установленной на переднем пассажирском сидении. Совсем кроха. К ней девушка и обернулась, пока говорила. А после того, как удостоверилась в том, что девочка все еще спит, развернулась ко мне. «Познакомимся заново?» — предложила. «Ага, я Никита», — выступил вперед младший брат, протягивая ей руку с таким важным видом, будто мы тут и правда все впервые знакомились. Брюнетка снова улыбнулась, жест приняла. «Евгения», — представилась, состроив не менее важное лицо. Явно собиралась что-то добавить, но тут открылась задняя дверца ее машины, и нас стало на одну персону больше. Мальчишка, выбравшийся с заднего сиденья, никакими подобными заморочками страдать не стал. Просто налетел на своего отца, повиснув на нем с радостным воплем. «Папа!» Его мать на это шумно выдохнула. «Я тебе разве не сказала, чтоб ты присматривал за Милой и ждал, когда я вернусь?» Прищурилась строго. «Я и смотрел, но тебя долго не было». Сделал вид, что ни в чем таком не повинен мальчишка. «А папа уже здесь», — оправдался в довершение. По губам Романа Владимировича скользнула понимающая усмешка. Но более он никак не выразил свое мнение на этот счет. Зато потрепал сына по плечу, за что и заработал такой же строгий взгляд от нее же. «Ладно», — вздохнула Женя. «Знакомимся дальше. Никита, это Матвей». Взяла все в свои руки. Стараться дальше ей не пришлось. Мальчишки переглянулись между собой в явной оценке. «В танки играешь? А ты? А то?» И все. Из последующего разговора лично я, по большей части, вообще ничегошеньки не поняла, ибо слова были в основном совершенно незнакомые, но у ребят однозначно появился повод для дружбы. «Разве ты не запретила ему в них играть?» — прокомментировал такой быстрый и безотказный повод для дружбы господин прокурор. «Ему еще рано». «Запретишь им, как же?» — фыркнула на это Женя. То, чем она страдала, мне было знакомо не понаслышке, но влезать в их диалог я не стала. Во двор въехала белая гибридная малолитражка, и ее номера были мне слишком хорошо знакомы, чтобы удалось проигнорировать. Сидящая за рулем, к сожалению, меня тоже сразу заметила и целенаправленно двинулась в нашу сторону, пока в моей голове замелькали картинки суточной давности, в которых она же, только с размазанной под глазами тушью, вопила в адрес своего мужа о том, что он все не так понял. А тот ее совсем не слушал, слишком занят был, пока со всей дури и злости метелил моего бывшего жениха по совместительству своего друга, с которым она ему изменила. «Решили, куда едем?» Единственное, с чем я нашлась. Скорее всего, прозвучало слишком торопливо, но и встречаться прямо сейчас, да еще и при них всех с непрошенной гостьей, совершенно не хотелось. А значит, стоило в самом деле поторопиться. «Наверное, будет лучше, если вы сами все вместе без меня», «Я Матвея позже заберу, когда и во сколько скажете». Вежливо открестилась бывшая жена Романа Владимировича. «Где-то здесь она стала мне даже чуточку нравиться. Хотя то нисколечки не освобождало ее от будущей совместной повинности». «Ты что, с нами не пойдешь?» Тут же возмутился услышавший ее речь Матвей. «Ну ты же обещала!» Девушка тоскливо вздохнула и сдалась без боя. У нее банально выбора не осталось, ведь вместе с найденным поводом для дружбы мальчишки уже не менее дружно забирались на заднее сиденье ее автомобиля для удобства своего дальнейшего бурного обсуждения. «Я так тем более влазить не стала, лишь бы только мы отсюда уже поскорее убрались, вот и...» «А вы тоже с нами поедете, да?» Подумал примерно о том же Матвей. Или не совсем о том же. «На всех места тогда не хватит», добавил следом, быстренько прикинув количество свободных сидений в машине его матери. Не могла его в этом винить. В один автомобиль троих детей плюс троих взрослых, если и запихнешь, то не положено. А еще подумала о том, что не только на фоне танков они с моим младшим братом подружатся. Тоже смышленый. Так сказать, не по годам. А уж когда и второй рот открыл. «Вообще-то она его невеста», — кивнул в сторону отца своего новообретенного друга Никита. «Конечно, она тоже поедет», — округлил глаза. «Да с таким праведным негодованием, что вопрос того, ехать мне с ними или нет, быстренько себя исчерпал. Другой моментально возник, почти у всех. Матвей уставился на меня с таким видом, словно я выползший из ада демон, явившийся сюда, чтобы его с собой туда забрать. Хотя надо отдать должное, с выводами он спешить не стал. Лишь ограничился кратким. «Понятно», — захлопнул за собой дверцу. Никита скрылся из виду вслед за ним. А вот Женя осталась. Рассматривала меня с таким же ошалевшим лицом и будто опять впервые увидела. А чем дольше смотрела, тем заметнее ее взгляд соскальзывал ниже. К моей правой руке, которую я почему-то тут же поспешила сперва сжать в кулак, а затем спрятать за спиной Романа Владимировича. Тот, к слову, в отличие от всех нас, отличился постоянством. Вообще никак внешне не воспринял, сохраняя присущую ему невозмутимость. «Долгая история», — только и сказал он. Ей этого явно не хватило. Посмотрела в мою сторону таким очередным долгим и пристальным взглядом, что я сразу поняла, пытать и вытягивать эту историю она будет конкретно из меня. Господин прокурор все равно сам из кого хочешь чистосердечное признание вытащит. И ни одной из нас он не по зубам. Тем более, что он давно переключился на иное. На двух машинах поедем. Девушка от шока так и не отошла, но кивнула. «Ты первая, я за тобой», — постановила. Я же вдруг задумалась о том, что, несмотря на то, что она ушла от своего мужа к другому, и, очевидно, даже от этого другого ребенка недавно родила, они весьма неплохо между собой ладят. Невольно позавидовала. Мне б столько силы духа и всепрощения к ближним. Тогда бы я сейчас не благодарила вся и всех за то, что двигатель своего автомобиля Роман Владимирович дистанционно и заблаговременно запустил. Чем и воспользовалась, развернувшись в ту сторону. Белая малолитражка к этому моменту почти достигла своей цели. Вероятно, и вовсе бы уже была рядом, если бы не встречный ей седан, с которым они никак разъехаться не могли. Судя по недовольному лицу девицы за рулем, не только я одна, она тоже это осознала. Наплевав на дорожную ситуацию, вылезла на улицу. И явно собиралась меня самым банальным образом окликнуть, чтобы я все-таки остановилась. Но другой водитель тоже терпением не отличился, принявшись долго и упорно жать на сигнал, напоминая о себе. «Ты ее знаешь?» — раздалось от мужчины. Неожиданно близко, я аж вздрогнула. Так задумалась о своем, что упустила тот факт, что он следовал за мной. И это тоже не осталось им незамеченным. «Все в порядке?» Нахмурился и явно имел в виду обратное. «Осторожно», — добавил, придержав за локоть, прежде чем открыл дверцу с пассажирской стороны для меня. «Да, нормально», — соврала. «Это Вероника. Хоть в чем-то осталась честной. Не была уверена в том, что подобное — достаточно красноречивое определение той, о ком говорила. Как и в том, много ли он из этого поймет. Но, очевидно, у господина прокурора было все превосходно не только с выдержкой и предусмотрительностью, но и память тоже была очень хороша, а часть прочитанных моих показаний он все-таки запомнил. «Та самая, что была с тобой вчера?» — уточнил аккуратно. Поскольку отрицать не имело никакого смысла, как и развивать данную тему тоже совершенно не хотелось, то лишь вздохнула. «Если нужно, мы можем и подождать. Столько, сколько потребуется», — отозвался собеседник. «Не нужно», — натянуто улыбнулась я, воспользовавшись предложенной помощью, чтобы поскорее забраться внутрь машины. Спасибо, настаивать он не стал. Подождал, пока я устроюсь удобнее, и даже ремень безопасности помог как следует пристегнуть. Закрыл за мной дверцу, а после и сам устроился за рулем. Почти сразу тронул автомобиль с места, решив взять направление на выезд со двора с противоположной стороны тому, где застряла моя бывшая подруга. Какое-то время просто помогал сохранять тишину, пока мое скатившееся на дно уныние настроение не достигло той критической точки, при которой я крепко зажмурилась, лишь бы только сохранить жалкие остатки своего паршивого самообладания. «В целебных объятиях я, конечно, не так безупречен, как ты, но...» Нарушил молчание первым. Жмуриться я перестала, обернувшись к нему. Он отпустил рычаг переключения передач и перевернул свою раскрытую для меня ладонь, которую я тут же сжала. Кажется, и правда стало легче. Настолько, что не просто отодвинула весь свой пробуждающийся негатив из прошлого, но и вспомнила о том, что было куда насущнее. «Ты не сказал ей», — заметила. Паджеро вырулил на главную дорогу. Та была свободна, и скорость стала выше. «Ей?» — переспросил мужчина. Улыбнулась, заново вспомнив лицо той, что сейчас держалась позади, но не отставала. Теперь, когда я чувствовала себя заметно лучше, ситуация выглядела даже забавной, на грани комедии. Не бралась и думать, что брюнетка могла подумать, когда услышала, что у ее бывшего мужа, мало того, что вместо привычной всем работы появилась я, так еще и вроде как в глазах окружающих, невеста. «Женя», — кивнула. И сказала, о чем. И снова улыбнулась. «Правду?» — пояснила. Не сказал. Подтвердил. Так и напрашивалось уточнение. Почему не сказал? Быть может, при моем младшем брате не стоило, но ведь и после была такая возможность. «И зачем она ей?» — усмехнулся Роман Владимирович. «Ее ни то, ни другое никак не касается». «Не знаю». По-своему согласилась я. Он улыбнулся, а вновь воцарившаяся тишина ощутилась странно уютной. Мы проехали один светофор и остановились перед пешеходом. «Узнает, расстроится еще». Запоздало, но решил вернуться к тому, на чем остановились. «Молоко может пропасть. Она и так вечно нервная, спокойствием не отличается». Хмыкнул беззлобно. И снова я задумалась о том, насколько хорошо эти двое между собой ладят. С чего бы ей расстраиваться? Удивилась. Жаль, на этом многословность господина прокурора себя очень не вовремя исчерпала. «Скоро и сама поймешь. Пожал плечами, крепче сжимая мою ладонь в своей, прежде чем направить машину дальше по дороге. Не так уж далеко. Свернули к ближайшему торговому центру, там и припарковались. И как бы мне в глубине души не хотелось сохранить ту хрупкую, созданную своеобразную идиллию, но руку Романа Владимировича пришлось все же отпустить. За нее стоило нам всем оказаться на улице, почти сразу уцепился Матвей. Уж не знаю, о чем именно они между собой разговаривали, пока вместе шли к центральному входу в высокое здание, но в итоге вся наша компания разделилась на два лагеря — мужской и женский. Первый сеанс в кинотеатре, который нам подходил, должен был начаться в течение ближайших 20 минут. Успели к нему купить не только билеты, но и все полагающиеся в таких случаях вкусняшки. а малютка в люльке проснулась и начала капризничать по вполне однозначной причине. «Вы идите, мы скоро», — решила взять курс на комнату матери и ребенка Женя. «Помощь нужна?» — предложила я следом. Девушка благодарно улыбнулась, но ничего сказать в ответ мне не успела. Господин прокурор ее опередил. «Она и сама справится», — поймал меня при развороте. В этом я нисколько не сомневалась, но и свое мнение у меня на этот счет тоже имелось. То я озвучила. «Присмотри за мальчишками лучше, пока нас нет», — улыбнулась и я ему в ответ. Судя по тому, как едва заметно, но прищурился стальной взор, ничего подобного от меня мужчина услышать не рассчитывал, хотя и никаких сопутствующих комментариев не последовало. Отпустил. Да и все свое внимание ему пришлось тут же переключить на тех, кому несколько порций попкорна с карамелью оказалось недостаточно для подготовки к будущему просмотру. «Пап, смотри!» Банально утащил его за собой Матвей. Далеко утащил. На другой конец стройного витринного ряда фудкорта. Словно чтоб уж наверняка его отец больше на меня ни при каких обстоятельствах не отвлекался. «Со временем он к тебе привыкнет. Дай ему немного времени, все само образуется», — прокомментировала случившееся Женя, глядя вслед своему сыну. До этого момента я ни о чем таком не думала, но теперь начала. А брюнетка, сделав вид, будто и не говорила ничего такого, направилась туда, куда прежде собиралась. Ничего не осталось, как пойти за ней. Уж лучше за ней, чем четвертой и явно лишней среди образовавшейся тесной мужской компании. Тем более, что нужное помещение оказалось не так уж и далеко. Обстановка в нем порадовала ярким зеленым цветом и соблюдением санитарных норм. Верхнюю одежду мы сдали в гардероб, поэтому ни на что лишнее девушка уже не отвлекалась. Быстро и ловко переодела малютку, а та почти сразу притихла. Хотя на этом ее мать не ограничилась. Стоило крохе дать немного молока, как та и вовсе опять заснула, довольно причмокивая. «Такая спокойная», — невольно изумилась я. До этого момента, честно говоря, при упоминании о младенцах, лично мне представлялось нечто вечно капризное, беспокойное и жутко громкое с поводом и без, являющееся причиной бесконечного множества бессонных ночей и стабильных укачиваний на грани полного самоотверженности героического подвига. Или же так, как оказалось, просто бывает не всегда. «В этот раз мне повезло», — усмехнулась Женя, подтверждая мою последнюю мысль. «Первые полгода с Матвеем я спала исключительно стоя, или же если кто-нибудь стоял с ним на руках за меня». Хмыкнула. «Хотя в других руках он тоже недолго терпел, едва ли минут на 15 хватало». Помолчала немного, а затем вновь усмехнулась. Зато это спасало от частых визитов свекрови. Типа извлекла существенный плюс. И мне бы заострить внимание на последнем, но в данный момент я не придала этому особое значение. «Почему такая разница?» — ляпнула автоматически. «Это сейчас можно спокойно пойти в аптеку или детский отдел и купить какую хочешь смесь. А тогда выбор был не особо велик, и они ему не подходили». Вяло улыбнулась девушка. «А может, мне просто опыта не хватало, я ж еле школу закончила, со мной самой иногда нянчиться надо было», — пожала плечом. «У тебя не было молока?» — зачем-то вспомнила я слова самого Романа Владимировича о том, что оно может у нее и пропасть. Мне показалось это закономерным. Я ж не знала, что тут, если и прослеживалось, то совершенно другая логика, та, о которой я вовсе не подозревала. «Ты не знаешь», — смерила меня подозрительно внимательным и долгим взглядом Женя, не ответив на мой вопрос, зато задумавшись о чем-то своем. Размышляла она не менее долго, настолько погрузилась в эти свои мысли, что по выходу из комнаты матери и ребенка взяла противоположное кинотеатру направление. «Не знаю, о чем», — уточнила я осторожно. Добавила бы и о том, что мы не туда пошли, но в итоге необходимости не осталось. Она ж намеренно такое направление, как оказалось, позже выбрала. «Идем выпьем кофе», — предложила мне девушка. Год его не пила, хоть сегодня им себя порадую», — вздохнула. На ту, кто собирается себя порадовать напитком, похоже, она была едва ли, но возражать я не стала. Тем более, что местом выбора стала именно кофейня. Помимо большого латте, она заказала шоколадный десерт, причем для нас обеих, когда я отказалась выбирать сладкое сама. Мой капучино был также двойной с корицей, без сахара. Мне и его хватило бы с лихвой. По крайней мере, до того момента, как я получила последующее откровение о том, на чем мы с ней прежде остановились. Я училась в старших классах, когда узнала, что беременна. Мой парень меня бросил, мы сильно поругались, и я ушла из дома, уехала из родного города. Думала, и сама без них всех справлюсь, раз уж так вышло. Ветер в голове был, плюс юношеский максимализм и великая обида. Вот и решилась. Без лишних хождений вокруг да около выдала она. Вот тут шоколадный десерт пришелся очень кстати. Заткнула себя им, приготовившись слушать дальше. Потом у меня случился выкидыш. Врачи пытались всячески помочь, но не вышло. Кровотечение никак не останавливалось. «Мне было очень плохо», — продолжила брюнетка. «В том же отделении в это время родился Матвей», — сказала и замолчала. Уставилась на свою чашку с кофе, а продолжила гораздо тише и уже не с прежней словоохотливостью. Лиза умерла при родах, так и не увидела своего малыша. А он так громко плакал, без остановки, трое суток. Очень плохо было не только мне. Закончила практически беззвучно, снова замолчала, тоже ненадолго. Так я, Матвей и его отец и познакомились. Подняла взгляд от чашки и взглянула на меня. «Матвею нужна была мать, а мне — утешение и место, где я смогу его найти. Рома дал нам все это». Заставила себя улыбнуться и шумно выдохнула. Я продолжила давиться десертом, который откровенно встал поперек горла. А к тому времени, как я его все таки проглотила и практически переварила услышанное, девушка свой кофе тоже почти допила. «Я бы не стала это все тебе рассказывать, но Агеев не из тех, кто предпочитает делиться своим прошлым. А так ты сможешь понять его лучше, надеюсь», — усмехнулась она криво. «С ним сложно. Он не из тех, кто идет на компромисс и не умеет прощать. Но у него большое сердце». Вынужденно себя прервала. Зазвонил ее телефон, и пришлось ответить. Голос в трубке был мужской и интересовался о том, где она находилась. Причем в буквальном смысле, ведь стоило ей дать название кофейни, в которой мы находились. Как и двух минут не прошло, а к нам присоединился высокий, рослый мужчина лет 30. В обычных джинсах и тонком светлом джемпере, немного с виду хмурый. Густые темные брови сдвинулись к переносице. В ясных синих глазах мелькнуло удивление, когда он заметил, что брюнетка не одна. «Привет», — поздоровался, преимущественно с ней. Ее же и поцеловал в щеку, склонившись ближе. Затем взглянул на Милу. А после нагло перехватил чашку с недопитым кофе, которую тут же опрокинул в себя, что позволило мне заметить обручальное кольцо из желтого золота. Точно такое же, как на ней, с идентичным узором легкой гравировки. «Знакомься, Тём, это Лера, Ромина невеста». Пока он допивал ее кофе, произнесла Женя. «Подозреваю, нарочно именно эти секунды выбрала». Очень уж довольно просияла в широкой улыбке, когда мужчина банально подавился, услышав про меня. Закашлялся. Да настолько сильно, что его жене пришлось ему демонстративно, заботливо стучать по спине. «Ром?» Так и не прокашлялся. «Кто?» «Невеста», — все с той же улыбкой подсказала Женя. Кашлял он еще долго. А как только прекратил, представился полным именем. Правда, смотреть на меня, как на диковинку мироздания, так и не перестал. У него явно возникло ничуть не меньше, чем у самой Жени при нашем знакомстве, количество встречных вопросов. Но он ограничился лишь отстраненным и безобидным. «И что вы тут одни делаете?» Уселся на свободный стул поблизости. «Где остальные?» «Кино смотрят», — беспечно отозвалась Женя. А мы тебя обсуждаем. Как раз перед твоим приходом рассказывала о том, как ты меня когда-то бессовестно бросил». Нахально преувеличила все с той же жизнеутверждающей улыбкой. Задавать вопросы Артему сразу же перехотелось. От нарисованной в моем воображении картинки об их совместном прошлом добавился еще один кусочек пазла. «Если собираешься сбежать к ним, как раз есть неиспользованный билет», добавила она, запустив руку в карман, вытаскивая обозначенное. Не прокатило. «Чтоб ты еще каких-нибудь гадостей обо мне наговорила за это время», ухмыльнулся брюнет, приобнимая девушку за плечи. «Нет уж, останусь с вами. А то непонятно, куда смотрел и о чем думал сам Агеев, оставив вас тут наедине». Не менее нахально, чем она прежде, всем нам сообщил фальшиво-ворчливым тоном. В согласии вовсе не нуждался, позвал официанта. В отличие от нас, заказ сделал не такой скромный и маленький. И заплатил потом за все, включая взятое нами, тоже сам. В общем, до самого конца сеанса там мы и остались.